Глава вторая. Сегодня пристав проспал полтора часа, на полчаса меньше обычной послеобеденной нормы. Когда агента позвали в кабинет, пристав сладко зевал, по случаю жары лежа на диване, чем мать родила. Рядом, нежно прижавшись к волосатой груди, пристава сидела его дебелая законная супруга. «С добрым утром, ваше превосходительство, ясновельможный пам!» — с веселым приветливым видом отрапортовал агент. «С добрым утром, ишь ты! Это остроумно! Ха-ха! Слышишь, Манечка, с добрым утром! Выдумал ведь, а?» «Да ты его не стесняйся, матушка! Зачем тебе кофточка? И так жарко! Хильдебранда стесняться нечего! Он свой! Правда, Хильдебранд?» «Так точно, ясновельможный пан! Им совсем даже нечего стесняться! У них такие белые плечи и груди, даже можно гордиться! Накажи меня, Бог!» «Слышишь, Манечка, вот он какой! Он и комплименты умеет! Ха-ха! Так значит, белые, а? Гордиться можно, а? То-то! Вот что, Хильдебранд, дело есть! Рабашевского знаешь? Шестой раз обыск у него вчера делали. Опять никаких результатов! Этакий мерзавец! Благонамеренным притворяется! А, по-моему, он социал-демократический социал-революционер!» Я этому максималисту бревно ему в глотку. «Ах, Андрюша, какие ты ужасы говоришь!» «Да я уж, матушка, знаю. Он думает, что улик нет. Так он и прав. Нет. Я этому поличку покажу. Надо придумать, Хильдебранд. Бомбу вот надо у него найти. Понял? А папирос, кстати, ты мне набил? Смотри, Хильдебранд. Мало набил, так я тебе морду много набью. Ха-ха. Слышишь, Манечка, игра слов. Мало набил, много набью. Ха-ха-ха. Помилуй бог, какие ясновельможные пан большие шутники. Да-да, так что ты и того. Надо у него бомбу найти, Хильдебранд. Я бы сам рад, ваше превосходительство, найти. Только как его найдешь, бомбы-то, такое дело... «Что значит? Один держит, а другому ударом не надо». «Ты что, рассуждать, кажется, выдумал?» «Так когда ж нельзя? С места вылететь захотел? Тебе кто велит, а? Начальство сто чертей и одна ведьма не слушаться? Кто там свободен? Ефименко? Дай ему по морде, Ефименко!»